Глава 27. Платон. «Платон, ты сегодня в каких-то облаках витаешь?» Слышу голос Кости и отрываюсь от лицезрения черного экрана мобильного телефона. Кстати, не моего. Надо же, впервые со мной такое. В обед заскочил к себе домой, чтобы кое-какие бумаги захватить, и черт меня дернул зайти в спальню. Да и глазам своим не поверил, когда на тумбочке увидел смартфон. Вот удача. И она сама идет ко мне в руки. «Слушай, а наши программисты могут взломать телефон?» Перевожу взгляд на Константина, наблюдая, как у того глаза постепенно округляются. «Чего?» Таращится на меня, хотя другой реакции я и не ожидал от своего дорогого друга. «Здесь блокировка стоит?» Кидаю телефон на стол и киваю в его сторону. «А мне очень нужно посмотреть кое-какую информацию». «И чей это телефон?» Наконец-то отходит Костя от первоначального шока, хотя я на его месте тоже бы удивился. «Кристи Мэй», расплываясь в улыбке, вспоминая наше сегодняшнее утро. Я еле сдержался, чтобы не принести встречу, а заодно позвонить Аделаиде с заявлением, что Агата заболела дня так на два, а может, даже на три. Нервы-то у меня не железные. И так едва вынес ночь рядом с девчонкой. Сопела, прижималась, обнимала меня во сне, а я практически не сомкнул глаз до самого утра. В основном думал. Прошлое вспоминал. Анализировал и пытался все же найти ответ, что делать дальше, как правильно поступить. То, что девушка снова вошла в мою жизнь, я признал и не собираюсь включать заднюю. Вопрос, как убедить Агату в том, что она мне нужна. Не просто провести хорошо время, переспать, а после остаться друзьями. Тьфу ты, черт. Самого коробит от этой дурацкой фразы. Ну какие нафиг друзья? Это в принципе невозможно. Я не смогу смотреть спокойно, как она будет флиртовать с другими мужчинами. И так едва держу себя в руках, глядя, как девчонка рядом с Кимом работает. И все внимание уделяет парню. Не мне. «Хочу напомнить тебе, Платон», — юрист складывает аккуратно бумаги, а после встает со своего кресла. «Взлом чужого телефона – это незаконно». «Осадит?» Веселюсь в ответ, наблюдая, как Константин кривится. Закон для него – это вся его сущность. По-другому не умеет, а мы с Кирюхой постоянно этим подкалываем Костю. Фыркает, пытается воспитывать нас, а также дает наставление на будущее. Закон нарушать нельзя, и точка. «Не посадит?» Парень засовывает бумаги в папку и снова переводит на меня взгляд. «Но штраф заплатить придется. Еще и в скандал тебя девочка может втянуть, лишь бы попиариться за чужой счет». «Она не такая», — резко выдаю в ответ, а Костя усмехается. «Уверен?» «Уверен». Ответ вырывается как-то сам по себе. Я даже не задумываюсь над своими словами. Мне все равно, что думают окружающие о моем выборе. Главное, что думает обо мне сама Агата. Но все равно закон нарушать не стоит. Костя подмигивает, а я расслабляюсь, понимая, что парень лишь немного меня растормошил. А то бы сидел и втыкал в черный экран дальше. Вот же занятие веселенькое, чтобы его. «Ладно, уговорил». Отодвигаю смартфон Агаты подальше, лишь бы не маячил перед глазами. «Кстати, а как этот телефон к тебе попал?» Константин прищуривается, не отводя взгляда, а ведь уже собирался покинуть мой кабинет. «Напомню, что воровство уголовно наказуемо, а ты...» Она забыла его. Пауза, на что парень приподнимает обе брови, заставляя меня покаяться прямо сейчас во всех смертных грехах. «У меня дома». Заканчиваю, готовясь к морали, которая сейчас незамедлительно последует. «Ты сдурел?» Ну вот, что и требовалось доказать во второй раз. Какой же он предсказуемый. И как с ним таким правильным скучно. Так получилось. Ухожу от правдивого ответа, но в Костю как будто какой-то бес вселился. «Еще скажи, что она у тебя ночевала». «Ночевала». Киваю в подтверждении своих слов, на что парень резко вспыхивает. «Отлично. Просто восхитительно». «Не в том смысле, что ты вкладываешь». «Да пофиг на смысл». Костя бросает папку с бумагами на стол. «Раз так, дела мои плохи. Сдать-то не сдаст, но каждый раз будет тыкать меня носом во все мои промахи. Я понимаю, у него работа такая. И каждый раз одно и то же. А я говорил, говорил, говорил, говорил. Такое впечатление, что он бесчувственный робот. А на уме один лишь закон. Я не мог ее вчера отвезти домой, развожу руками в разные стороны. Но юрист непробиваемый. И не придумал ничего лучше, как притащить домой к себе. Выдает довольно резко, на что теперь уже вспыхиваю я. То есть надо было бросить ее на улице? Скорее констатирую, чем задаю вопрос, но знаю наверняка, что друга на жалость не разведешь. Вроде и слушает меня, но не слышит, хоть головой о стенку бейся. Надо было мозг включать вместо «хватит». Я вскакиваю с места и подхожу к Косте. У нас ничего не было. Прикинь, какой скандал из этого можно слепить. Парень усмехается. Правда, тон его насмешливо спокоен, а это еще хуже, чем когда он злится. Папа и так не придет в восторг, когда узнает о сумме контракта. А тут еще... Она не сделает этого. Мотаю головой из стороны в сторону, на что Константин усмехается и берет папку с бумагами со стола. «Тебе виднее», — хлопает меня по плечу и покидает кабинет, а я лишь громко выдыхаю в ответ. Как-то с этой стороны я на проблему никогда не смотрел. Сплетни, желтая пресса, скандал. Да уж, папа точно по голове не погладит. Но мне почему-то кажется, что Агата не станет мстить и опускаться так низко, лишь бы меня потопить. В любом случае, надо вернуть девушке телефон и постараться держаться от нее подальше, по крайней мере, до собрания совета директоров. А дальше... Твою ж... Провожу рукой по волосам, затем опускаю на лицо и закрываю глаза. Ну почему у меня в жизни все так нескладно? Вечно какие-то проблемы. Аделаида Ростиславовна, добрый вечер. Начинаю первым после строгого «да». Вряд ли женщина рада моему столь позднему звонку, но придется ей меня выслушать. Право-то звонить по вечерам хозяйке модельного агентства я никакого не имею, но сейчас форс-мажор. По крайней мере, для меня. «Добрый, Платон Романович!» Аделаида отвечает довольно сухо, но я игнорирую ее выпады. «Чем обязана?» Пустая квартира встретила меня тишиной, а ведь в памяти до сих пор сегодняшняя веселая ночь рядом с Агатой. Ее испуганные глаза, когда одежду у девушки нагло стырил, податливые губы, когда на поцелуй отвечала, шикарное тело, которое прижималось ко мне во время сна. Господи, дай мне силы выдержать это напряжение. А после еще веселое утро, когда малышка бегала по моей жилплощади в одном нижнем белье и ни капельки не стеснялась моего присутствия. Как же хочется повторить. Извиняюсь за столь поздний звонок. Все-таки мальчик я культурный, тем более это мне нужна информация от женщины, а не наоборот. А вежливость — это даже короли использовали, чтобы своего добиться. Ничего страшного. Бухтит Мехчинская, хотя по тону слышу, что готова послать меня в пеший эротический тур. Я еще не сплю в такое время. Мне нужна ваша помощь. Сразу перехожу к главному, так как ходить вокруг да около не привык. Агата забыла у меня телефон. Стесняюсь спросить, где. Смеется в ответ женщина, а я набираюсь терпения, прекрасно понимая, что сейчас будет непросто. Даже слишком сложно. Честно говоря, на ее месте я бы уже послал. Неважно. Ухожу от правдивого ответа, так как девочку подставлять не хочется. Главное, что мобильная Агата у меня. И? Аделаида веселится, а я едва сдерживаюсь, чтобы не вспылить в ответ. Больше всего на свете я не люблю односложных вопросов. Что и чего, зачем? Так и хочется съязвить что-нибудь в ответ. Еще лучше в рифму. Но сейчас надо держать себя в руках. Я хотел бы его отдать Агате. Намеренно делаю паузу, а спустя пару секунд добавляю. Лично. Отдавайте, я-то тут при чем? Еще глаза бы округлила, хотя видеть этого я сейчас не могу. Как будто специально меня провоцирует, чтобы не сдержался. Вдох, выдох. Вдох, выдох, вдох, выдох. Я не знаю домашнего адреса Агаты. Пауза. Но моя собеседница на другом конце провода молчит. «Не подскажете?» «Не подскажу», — отрезает. Но во мне просыпается настойчивость. Иногда я могу быть слишком убедительным. «Это страшная тайна?» Немного надавливаю на женщину, зная прекрасно, что мне попался крепкий орешек. И как же ее уговорить-то? Это, во-первых, некомпетентно, умничает Аделаида, отчитывая меня как нашкодившего мальчишку, а во-вторых, неэтично. Да, завтра не подождет. У Агаты съемка. Привезете телефон в агентство и отдадите ей лично. Ладно, пусть будет неэтично, но ведь очень надо. Придется брать хитростью, иначе заветного адреса мне не видать, как своих ушей. А ради него я сейчас готов на все. Но также не готов ответить на банальный, дико меня раздражающий вопрос «Зачем?». «Да завтра не подождет», набирая полные легкие кислорода и выпаливаю свою ложь на одном дыхании. Ей уже несколько раз звонила мама, может, что случилось? «Платон Романович». «Я понимаю, что это неэтично, но в контракте нет ее адреса проживания в нашем городе. Выдыхаю, так как врать-то я не особенно люблю. Раньше, помнится, сказки сочинял на раз-два-три. И перед отцом юлил, как уш на сковородке, и барышням лапшу на уши вешал. И меня не волновало, что по этому поводу думают окружающие. Было пофиг. На всех. Особенно на чужое мнение, которое мне и даром не сдалось. А сейчас что-то во мне переломилось. Как будто глаза раскрылись на мое прошлое. Может, повзрослел? Или взгляды на жизнь поменял? Но ложь для меня табу. Без каких-либо компромиссов. И от своих друзей и подчиненных требую того же. Но в данный момент можно сделать небольшое исключение. Не уверена, что поступая правильно. Аделаида долго взвешивала все за и против, но, наконец, сдалась. Спасибо. Доброй ночи. Можно теперь выдохнуть. А еще лучше взять ключи, спуститься на первый этаж, выйти на улицу, завести внедорожник и отправиться по адресу, который продиктовала мне женщина. И дорога не такая уж дальняя, и время, кажется, быстро пролетает, когда я заруливаю в нужный двор. Я сам себя не узнаю, только вот сегодня, когда после работы зашел в свою квартиру, почувствовал одиночество, полная апатия, какое-то странное бессилие. Зато сейчас, когда выхожу из машины и нажимаю кнопку на брелке, чтобы поставить на сигнализацию, настроение делает резкий скачок вверх. Так, подъезд вроде второй, этаж тоже второй. Заветный номер на двери и звонок. Надеюсь, я не поздно.